Инсектарий. Есть у нас в московском зоопарке инсектарий. Место, где всяких насекомых показывают. Я когда узнал, что такое дело завели, подумал, а почему нет? Если мы медведей и оленей показываем, почему же насекомых нельзя? Чем они хуже? Медведя все знают, хотя бы по картинкам. А какого-нибудь короеда в жизни не видели. Я, например, не видел. И показывать надо в первую очередь тех, кого просто так не видно. Кто живет скрытно и уединенно. Как дождевой червяк, например. Но вот что удивительно. Приходят посетители в инсектарий и начинают ахать и охать. А чего ахать-то? Там пол экспозиции тараканы разных стран занимают. Американские, африканские и какие-то арабские. А они такие же, как наши, только более упитанные. Ахают посетители, деньги, между прочим, платят, чтобы на заграничных тараканов поглядеть. А потом приходят домой и начинают за своими отечественными с тапочками бегать. Эдак мы скоро на нашего прусачка только в зоопарке посмотреть и сможем. Тогда они, как большая редкость, огромных денег будут стоить. И смогут их у себя только богатые люди держать. Так может, тараканов лучше сейчас поберечь, пока дешевые?